Гризли взглянул на Эмили. Его лицо дернулось. Он медленно кивнул. «Узнайте также, не ищут ли они Стайлза? Скажите, что вы держите свою территорию под неусыпным контролем. Ясно?» «Куда уж яснее», — пробормотал Чизди. «Что же касается остальных, вас всех, из дома не выходите. В воздух уже подняты самолеты и вертолеты. Вы, возможно, думаете, что они могут засечь вас, лишь когда находятся прямо над головой. Это не так. Пилоты будут смотреть во все глаза. Везде приедет не раньше, чем через 3 часа. Вы проведете их вместе в этой кухне. Я не хочу, чтобы вы разделялись, не хочу создавать братцу Стайлзу условия для раздумий. Он не должен уединяться ни с Линдой, ни с Эмили. И вот что, Джейк, не трогай его. Не трогай до возвращения Тьюзди. Если он не будет возникать, процедил Тилицкий. Естественно, кивнул Крамнер. После отъезда Тьюзди я пойду на проселок и подожду его там. И, как обычно, обыщу его и пакеты. Если вы услышите выстрелы, значит, игра кончена. Делайте с этими людьми что хотите и сматывайтесь. Вы, я вижу, пользуетесь исключительным доверием, вставил Питер. Знаете, что я сделал бы на вашем месте, Крамер? Тот усмехнулся. Просвети нас, старичок. Я направился бы в ближайшей поисковой группе. Вас они не знают. Тут полно народу из разных городов. Я сказал бы им, что Линда мелькнула в одном из окон причуды. А когда армия двинулась бы к отелю, выскользнул бы из ловушки. На вашем месте я сейчас думал бы только о спасении собственной шкуры, старичок. Интересная идея. Кивнул Крамер, и практически беспроигрышная. Вы свободны, ваши дружки мертвы, то есть расквитаться с вами будет некому. Будь я в вашей банде, я бы не отпустил вас одного. Да-да. Так как насчет этого? Спросил Тилицкий. Если кто-то из вас хочет пойти со мной, я не возражаю. Холодно улыбнулся Крамер. Полагаю, что 2 мужчин при случае справятся с этим калекой и 2 женщин. По-моему, будет лучше, если с тобой пойдут 2, заметил Бен Мартин. Крамер рассмеялся. А может попросить Стайлза распланировать нам день? Питер жадно ловил каждое слово. Пусть чуть-чуть, но ему удалось повлиять на Крамера. Баланс сил между его собственной волей и полным подчинением сместился на долю миллиметра. Если они останутся только с одним тюремщиком... Ну, главное сейчас не переусердствовать. Он чувствовал нарастающую нервозность. Крамер и его дружки с нетерпением ждали отъезда Чизди. А тот не спешил. Крамер повернулся к Труди. «А ты побудь с Джорджи». «Ну кто, я тебе сиделка?» — огрызнулась девушка. «Не хочу оставлять его одного». Он может прийти в себя и заорать во всю глотку. Места тут тихие. Крики разносятся далеко. Кто-нибудь может оказаться рядом с причудой.